далеко не одинаковым было состояние и других греческих городов-государств. Так, например, хотя Коринф и вышел победителем из Пелопоннесской войны, положение в этом полисе в начале IV века до нашей эры вряд ли было лучше, чем в Афинах. В ходе войны между Коринфом и Спартой, начавшейся вскоре после окончания Пелопоннесской войны, коринфская территория подверглась не меньшим опустошениям, чем в свое время Аттика. В самом Коринфе кипела социальная борьба. В 392 году до нашей эры недовольство рядовых граждан олигархическими порядками вылилось в кровавое столкновение на улицах города. Спустя 20 лет подобные события произошли в Аргосе, где толпа горожан дубинами перебила 1200 аристократов, заподозрив их в подготовке олигархического переворота. Несколько иным было положение в Средней Греции, например, в Беотии. Товарное производство, ремесла, торговля, рабовладельческие отношения здесь были развиты слабее, чем в передовых городах государства Греции. Большую часть населения этой области составляло крестьянство. Во время греко-персидских войн беотийская родовая знать жестоко поплатилась за свой переход на сторону персов. После сражения при Платеях греческие союзники предприняли поход против Фив с целью наказать фиванскую аристократию за измену. В результате похода много знатных фиванцев было уничтожено, с их преобладанием в политике было навсегда покончено. Однако после этого политическое преобладание перешло не к беотийскому демосу, а так называемым всадникам, средним и крупным землевладельцам не аристократического происхождения, способным содержать коня и приобрести полное всадническое вооружение. Хотя в середине V века до нашей эры власть беотийских всадников в результате вмешательства Афин во внутренние дела Беотии была на время поколеблена, и в ряде городов на короткий срок утвердилась демократия, всадникам все же удалось восстановить свое положение во всех городах Беотийского союза. Восходивший своими корнями к древней племенной федерации Беотийский союз приобрел ко времени Пелопоннесской войны черты более тесного объединения полисов. Его возглавляли общие для всей Беотии органы – Союзный совет, считавшийся верховным органом союза, коллегия так называемых беотархов, наделенных функциями военной и гражданской власти, союзный суд, разбиравший конфликты между городами и дела по преступлениям против союза. Место пребывания всех этих органов были Фивы. В этом же городе была сосредоточена чеканка монеты для всего Союза. В области внешнеполитических взаимоотношений правительство Беотийского Союза придерживалось проспартанской ориентации. Во время Пелопоннесской войны беотийские города-государства активно участвовали в военных действиях против Афин. Однако после окончания войны обстановка существенно изменилась. Афины не могли больше угрожать Беотии. Политика же бывшего ее союзника Спарты, которая открыто стремилась подчинить всю Грецию, не сулила беотийским государствам ничего хорошего. Во внутренней жизни Беотии к этому времени наметились важные сдвиги. Сельское хозяйство по-прежнему составляло основу ее экономики, но наряду с зерновыми культурами все большее развитие получали виноградарство, разведение плодовых деревьев, огородничество, те отрасли сельского хозяйства, которые давали значительную, по сравнению с хлебопашеством, товарную продукцию. Товарно-денежные отношения за это время успели довольно глубоко проникнуть в экономический быт крестьянства и других слоев биотийского общества. Прямым следствием всех этих перемен в экономической жизни Биотии, а также во внешнеполитической обстановке, было обострение социально-политической борьбы во всех ее городах. Биотийское крестьянство и демократические элементы городского населения теперь перешли в наступление против всадников, которые продолжали придерживаться спартанской ориентации. Всадники потерпели поражение и были вынуждены выпустить власть из своих рук. В Биотийском союзе утвердилось умеренно олигархическое правительство, настроенное враждебно по отношению к Спарте. Оно сразу же повело политику сближения с побежденными Афинами. Бежавшие в Биотию от преследований 30 тиранов афинские эмигранты были здесь встречены с большим радушием. Однако положение нового правительства отнюдь не было прочным. Политическая борьба в Биотии развивалась с нарастающей силой и шла с переменным успехом для участвовавших в ней сторон. Несмотря на пережитые во время Пелопоннесской войны тяжелые потрясения, сумели восстановить свое благосостояние некоторые из греческих полисов Малоазиатского побережья. Так, например, Эфес, благодаря своей торговле с внутренними областями Малой Азии, вскоре стал еще богаче, чем был до войны. Не менее любопытна в этом отношении судьба Византия. Этот город входил в состав Афинского союза, и его гражданам пришлось в полной мере испытать все бедствия войны. Дважды Византий поднимал восстание против Афин и отделялся от них. Потом ему пришлось пережить гнет спартанской оккупации. Транзитная торговля через пролив не только обогащавшая купцов и городскую казну, но и кормившая многих работавших в гавани рядовых граждан, замерла. Восстала полузависимая от Византия окрестное фракийское население. Многие из граждан Византия разорились, потеряв свои торговые и ремесленные предприятия, земельные участки, работу в порту. Однако в столь бедственном положении Византий находился лишь в течение первого десятилетия IV века до нашей эры. В конце этого десятилетия, когда спартанская гегемония была сломлена, граждане Византия изгнали из своего города спартанского наместника, свергли посаженное спартиатами олигархическое правительство, восстановили демократический строй и возобновили старые торговые связи с Афинами. Одновременно Византий наладил отношения и с рядом других торговых центров – Самосом, Эфесом, Книдом. Экономическая жизнь в городе с этого времени начинает быстро возрождаться. Через пролив снова пошел причерноморский хлеб и другие виды экспортируемых в Грецию товаров. Особенно большие выгоды принесли Византию торговые связи с Родосом, новым быстро растущим торговым центром, который был чрезвычайно заинтересован в доставке своих товаров через Геллеспонд и расширении торговой деятельности в причерноморских странах. О широких торговых связях Родоса с Препонтийскими областями свидетельствуют многочисленные находки родосской керамики на всем побережье Черного моря. Количество родосских кораблей, приплывавших в Византии, значительно превышало количество кораблей, которые прибывали сюда из других торговых городов Греции. Существенную роль в византийской торговле начинает играть и торговля рабами. Взимаемые Византием со всех провозимых через пролив товаров пошлины, быстро пополнили его городскую казну. Сбор этих пошлин в Византии, как и в других греческих государствах, сдавался на откуп, что очень обогащало занимавшихся этими операциями византийских граждан. По всем имеющимся данным, в Византии получили широкое развитие всякого рода денежные, кредитные и ростовщические операции. В IV веке до нашей эры за счет захвата земель местного фракийского населения значительно расширилась принадлежавшая Византию территория. Эксплуатация этого населения также способствовала росту богатств верхнего слоя византийских граждан. Но обогащение отдельных торговцев, ростовщиков, крупных рабовладельцев и земледельцев сопровождало здесь, как и всюду, обнищанием рядовых граждан. Это вело к обострению социальных противоречий. Недаром побывавший в Византии Ксенофонт обратил внимание на то, что византийцы не согласны между собой и смотрят друг на друга врагами. Интересно сложилась судьба греческих полисов в Северном Причерноморье. Пелопоннесская война не только не принесла им опустошений и других бедствий военного времени, но в некотором отношении оказалась для них выгодной. Так, после сицилийской катастрофы повысился спрос на северо-черноморский хлеб, который вывозился через эти города. Обусловленные войной перерывы в торговых сношениях с Центральной Грецией способствовали развитию в северо-понтийских городах собственного ремесленного производства, которое вскоре достигло значительных успехов. IV век до нашей эры, который для многих полисов Центральной Греции был веком кризиса и тяжелых потрясений, явился для северо-черноморских городов временем максимального подъема экономической жизни, периодом расцвета. Со времени колонизации в Северном Причерноморье сложились три главных эллинских центра – Ольвия, Херсонес и Пантикопей. Ольвия уже в V веке до нашей эры, когда ее посетил Геродот, была большим и процветающим городом. Часть ее жителей занималась на прилегающей к городу территории земледелием, но особенно была развита торговля. Ольвийская керамика и надписи свидетельствуют о постоянных и прочных связях Ольвии с другими причерноморскими городами и средиземноморскими полисами. Значительная часть товаров, которые ввозились в Ольвию из Греции, перепродавалась местному населению или выменивалась на зерно и другие продукты. Жители Ольвии, в свою очередь, вывозили в Грецию хлеб, сырье и рабов. О размахе торговых операций Ольвии свидетельствует и то обстоятельство, что Ольвия начинает регулярно выпускать свои денежные знаки со второй половины IV века до нашей эры, раньше многих других греческих колоний. К первой половине IV века до нашей эры относится дошедший до нас декрет из Ольвии, который устанавливал определенные правила обмена монет других городов на ольвийские деньги и обеспечивал привилегированное положение ольвийской монете. Экономические предпосылки для сношений Ольвии с окружавшим город населением создала постоянная потребность ольвиополитов в зерне и сырье для сбыта. На этой почве развивался процесс ассимиляции. Геродот называет ближайшее к Ольвии племя каллипидов эллино-скифскими. Надписи последующего времени сообщают о микс-эллинах, смешанных эллинах. Об этом же процессе свидетельствуют археологические данные, раскопки Альвийского некрополя VI-V веков до нашей эры обнаружили наряду с погребениями греков значительное количество местных погребений, а также могилы, содержащие греческий и местный инвентарь. Яркий образ эллинизированного варвара из среды племенной знати встает в рассказе Геродота о скифском царе Скилле, который усвоил греческие обычаи и религию и по много месяцев проживал в Ольвии в своем выстроенном на греческий лад доме. Политическое устройство Ольвии было типично греческим. Здесь существовали народное собрание, совет и выборные должностные лица, как и во всех рабовладельческих полисах. Участвовавшие в этих органах управления граждане составляли в Ольвии привилегированное меньшинство. Не проживавшие в Ольвии выходцы из других греческих городов, ни микс-эллины не пользовались политическими правами. Исключение в этом отношении составляли граждане Альвийской митрополии Милета, которые на основе особого договора пользовались равными правами с ольвиополитами. Херсонес был единственным в Северном Причерноморье дарийским полисом, основанным в конце V века до нашей эры выходцами из Гераклеи Понтийской. В отличие от Ольвии, основную роль в экономической жизни Херсонеса играла не столько торговля, сколько сельское хозяйство, хлебопашество и виноградарство. Гераклейский полуостров, на котором находился Херсонес, был защищен от соседей тавров целой системой укреплений, представлявших собой своеобразный тип усадеб-крепостей. Мощные стены и башни вокруг самого города свидетельствуют о том, что опасность нередко угрожала ему не только со стороны тавров, но и со стороны воинственных скифских племен степного Крыма. Помимо Гераклейского полуострова, Херсонесу принадлежали также земли на западном побережье Крыма, где находились подвластные ему Керкинитидиды и так называемая «Прекрасная гавань». Все эти земли были собственностью либо граждан, обрабатывавших их с помощью рабов, либо государства. В последнем случае земли сдавались в аренду или на откуп. Наряду с хлебопашеством и виноградарством в экономической жизни Херсонеса известную роль играли также животноводство, рыбное и соляное промыслы. Хозяйство Херсонеса в IV веке до нашей эры уже имело черты товарного производства. Часть сельскохозяйственной продукции шла на рынок. Так из Херсонеса вывозились вино, соль и рыба. Ввозились туда главным образом изделия художественного ремесла, оружие, ткани. Благодаря торговле у Херсонеса установились особенно прочные связи с его митрополией Гераклеей, а также Родосом, Фасосом и рядом других торговых городов. В результате археологических исследований на территории города были обнаружены различные виды херсонесского ремесла, которые свидетельствовали о наличии керамического и металлообрабатывающего производства, ткачества и прочего. По своему политическому устройству Херсонес, как и Ольвия, представлял собой демократическую рабовладельческую республику с обычными для нее органами власти. До наших дней дошел текст присяги херсонесских граждан. Он датируется концом IV, началом III века до нашей эры. Это была необычная присяга, произносимая греческими юношами при получении гражданских прав, а скорее чрезвычайная клятва, вызванная какими-то очень тревожными обстоятельствами, возможно, внешнеполитического характера. Присягавший клялся в том, что он не замыслит ниспровержения демократического строя, не примет участия в заговоре, не предаст Херсонеса и его владений ни эллину, ни варвару. Текст присяги свидетельствует, что и в причерноморских полисах кипела такая же острая политическая борьба, как и в городах-государствах Балканской Греции. Греческие полисы на берегах Керченского пролива назывались Боспором Кимерийским. В 80-е годы V века до нашей эры они были объединены под властью наследственных архонтов города Пантикопея. Он находился на месте современной Керчи, Архия Нактидов. На основе этого объединения возникло крупное государство, которое в дальнейшем включило в свой состав, помимо греческих полисов, области, населенные местными меотскими и скифскими племенами. Первоначально территория Боспорского государства была невелика. Расширение ее начинается лишь после перехода власти от Архия Нактидов к новой династии Спартакидов 438-437 годы II века до нашей эры. В годы правления Сатира I 407-389 годы одного из представителей этой династии было предпринято завоевание Феодосии, которая стала одним из важнейших центров боспорского хлебного экспорта. При Левконе I 389-349 годы Боспору удалось подчинить и местные меотские племена на таманской стороне пролива. В IV веке до нашей эры Боспорское государство занимало территорию всего Керченского полуострова, который в древности представлял собой группу островов, образуемых дельтой Кубани. На этом берегу боспорские владения простирались вплоть до современного Новороссийска. На северо-востоке сфера влияния Боспора достигала устья Дона, где находился подвластный ему город Танаис со смешанным греко-меотским населением. Господство над обоими берегами пролива способствовало освоению природных богатств этого края и обеспечивало широкие возможности для вывоза товаров. Уже со второй половины VI века до нашей эры Пантикопей, как и Ольвия, начинает регулярный выпуск своей монеты. В IV веке до нашей эры Боспорское царство вело оживленную торговлю со всем эллинским миром, но главным торговым партнером для него по-прежнему оставались Афины. Ежегодный экспорт боспорского хлеба в Афины в середине IV века до нашей эры достигал 400 тысяч медимнов, около 16 тысяч тонн. В свою очередь из Афин, Коринфа, Родоса, Фасоса, Хиоса, Коса и других мест импортировались ткани, вино, оливковое масло, металлические и ювелирные изделия и так далее. Основа боспорской экономики составляла сельское хозяйство. Плодородные земли Восточного Крыма, Придонья и Прикубанья обрабатывались местным населением, а также греками. От местного населения боспорские правители получали частично путем скупки, частично в форме дани, нужный для экспорта хлеб. Наряду с земледелием на Боспоре были развиты скотоводство и рыбный промысел, а в городах – ремесло. Наглядное представление о богатствах, сосредоточенных в руках боспорской знати, дают монументальные боспорские погребения, которые поражают роскошью инвентаря. Эта знать возглавлялась спартакидами, которые сами были крупнейшими землевладельцами и экспортерами боспорского хлеба и сырья. Рабы на Боспоре эксплуатировались не только в крупных землевладельческих хозяйствах, но и в ремесленных мастерских, например, в государственном производстве кровельной черепицы. Формально власть спартакидов носила монархический характер. Они располагали наемными войсками и управляли отдельными частями государства с помощью наместников. Однако центральные власти приходилось считаться как с греческими городами, сохранившими в урезанном виде автономию, так и с местными племенными традициями. Это наложило на государственный строй Боспора черты двойственности. Спартакиды официально именовали себя архонтами, правителями по отношению к боспорским городам и царям по отношению к подчиненным племенам. Родоначальником династии спартакидов был фракиец, тем не менее это не греческая, хотя и в значительной степени эллинизированная династия была тесно связана с местной племенной знатью. К этому времени процесс смешения греческого населения с местным дал на Боспоре заметные результаты. В состав господствующего класса, наряду с верхним слоем греческого населения городов, вошли теперь и представители местной племенной знати. Таким образом, Боспор стал уже не греческим, а греко-туземным государством, что наложило отпечаток на все стороны его экономической, социальной и культурной жизни. В этом отношении Боспор имел много общих черт с государствами последующего эллинистического периода. В конце IV века до нашей эры Боспорское царство было уже крупным государством, которое всерьез претендовало на объединение под своей властью всего Северного Причерноморья. В искусстве Боспорского царства своеобразно переплелись черты античной художественной культуры и культуры местного населения. По своей структуре города Боспора были близки полисам Эллады и Малой Азии. В Фанагории существовала регулярная планировка. В храмах и общественных зданиях применялся ордер ионийский или дорический. Для Боспорского царства были характерны подкурганные каменные склепы, которые имели одну-две погребальные камеры и коридор, дромос. Для перекрытия камер применялись уступчатые своды, образуемые нависающими друг над другом рядами камней. В Боспорском царстве были распространены известняковые надгробные стелы с рельефами, изображающими умерших в героизированном виде, либо сцены из их земной жизни. Однако типичная для ранних надгробий объемность здесь постепенно сменялась графичностью, что отвечало вкусам населения. Та же графичность, приверженность к локальному цвету становились все более характерными для боспорской живописи, украшавшей стены склепов. В Боспорском царстве возникли самобытные образцы античной расписной керамики, вазы со стилизованными растительными мотивами, разрисованные минеральными красками, так называемые акварельные пелики. Острая наблюдательность, подлинное знание жизни скифов-кочевников отличают создателей украшенных рельефами известных боспорских металлических изделий. Высокого уровня развития в боспорском государстве достигли также монетное дело, монеты с изображениями правителей, художественная обработка дерева, саркофаги, шкатулки.